Дания как союзник Франции теряла Норвегию, которая уходила Швеции. Оставшиеся после французов, австрияков и папы итальянские земли целым куском отдали в Сардинское королевство как компенсацию за отобранный некогда Пьемонт. Англия получала Ганновер, право назначить монарха в Нидерландах, остров Гельголанд, отказ Франции от Мальты и всех других занятых англичанами французских земель за пределами Европы, а также небольшую чисто символическую контрибуцию в 1 000 000 франков. Все страны соглашались соблюдать данные границы и отказывались от всех высказанных ранее территориальных претензий. Большим успехом я считал то, что удалось не дать Пруссии забрать кусок западногерманских земель, способных стать для Берлина настоящим экономическим локомотивом. Кусок же итальянских земель скорее ослаблял австрийскую лоскутную империю, чем усиливал, что тоже приятно. Плюс то, что Англии удалось напарить Ганновер в прямое управление, это, как мне кажется, делало островитян уязвимыми и более зависимыми от внутриевропейской политики. В такой ситуации ни о какой блестящей изоляции речи идти не могло. Опять же сложилась ситуация, в которой никакого германского союза не могло быть и близко. Если англичане еще теоретически готовы были войти Ганновером в такое образование, французы, отвечающие за Берг и Вюртемберг, были против, но на них можно было надавить, а Саксонию просто никто не спрашивал, то Максимилиан Баварский уперся рогом и входить в какие-нибудь отказался категорически. Возможно, дело было в том, что его просто задолбало то, что во время каждой войны бои проходят на его земле, что понятным образом сказывалось на экономике не лучшим образом. А может, дело в займе, который мы ему организовали с условием, что Бавария останется нейтральной. Так или иначе, хоть как-то объединиться немцы не смогли. Покупку Российской империи Финмарка оформили дополнительным соглашением прямо на Конгрессе. Александр, конечно, возмущался с подобной расточительностью, 1 000 000 рублей за кусок еле-еле населенного побережья, которого и в России завались, но в итоге не только согласился с моими размышлениями насчет Арктики, пока еще не существующего Северного морского пути, Грумманта и так далее, но даже выделил 1 000 000 из своих личных денег. Шведский король, со своей стороны, оказался в шоколаде со всех сторон, отбил затраты на войну, присоединил Норвегию, повысил международный авторитет страны после череды поражений и в итоге смог поднять собственные акции для окончательного перехвата управления государством. Плюс Россия же легитимизовала все приобретенные за последние 30 лет территории, которых, если говорить совсем честно, было изрядно. Финляндия, Польша, Мемель, часть Галиции, Ионические острова. Если не считать англичан, с этими соревноваться по выдавливанию прибыли из любой заварушки не мог решительно никто, то Россия от всей продлившейся почти 3 десятилетия войны получила больше всех. На этом затянувшаяся почти на 3 десятилетия лет эпоха наполеоновских войн в Европе официально была закончена. Можно было немного выдохнуть и сосредоточить на внутреннем развитии. Интерлюдия 1. Приветствую вас, достопочтимый Али Паша. Грек поклонился, как полагается, и продолжил рассыпаться в восточных словословиях. Пусть ваш путь освещает солнце и звезды, а в делах сопутствует неизменный успех. Бросьте, дорогой друг, мятежный турецкий чиновник, небрежно махнул рукой, хотя по его глазам было видно, что такое внимание к традиционному этикету ему приятно. Впрочем, природный албанец уже давно предпочитал окружать себя европейскими советниками и во внешней политике ориентировался скорее на Лондон, Париж и Вену, чем на Стамбул, что с одной стороны позволило ему сохранить свою власть в течение последних весьма, надо признать, неспокойных лет, а с другой, логичным образом привело к конфликту в сидящем во Втором Риме султаном. С другой стороны, у того сейчас было столько проблем, что неповиновение какого-то там албанского вассала была лишь наименьшей из них. К чему эти церемонии? Мы оба понимаем, какой важности эта встреча, и что поставлено на кон. После подписания Варнинского мирного договора, закончившего короткую и не слишком удачную для османов войну, почувствовавшие слабость султана недоброжелатели массово начали поднимать голову. Началось все с персов, которые, недовольные изменением баланса сил на Кавказе, откуда их потихоньку выдавливали турки с русскими, со вторыми, по правде говоря, сделать они ничего объективно не могли и старались наоборот поддерживать хорошие отношения, объявили войну Стамбулу в начале 1821 года. Потрепанная армия султана, ослабленная потерями в прошедшей войне и бунтом янычарского корпуса, была в моменте не способна хоть как-то достойно ответить традиционному противнику. На севере командующий армией талантливый и уже опытный военачальник Аббас Мирза разбил османов в пограничном сражении и осадил так и не взятый, но изрядно потрепанный, чуть ранее русскими войсками Эрзерум. На юге же только вспыхнувшая в войсках эпидемия холеры не позволила персам взять оставшийся практически без защиты весь багдадский пашалык. Персидские солдаты начали умирать буквально сотнями, ни о каком наступлении в такой ситуации Тегерану мечтать уже не приходилось. Еще после окончания русско-персидской войны 1804-1806 годов, закончившейся для южан не слишком удачно, потерей кое-каких земель на Кавказе, в Тегеране было принято решение о модернизации армии по европейскому образцу. Сначала персы выписали себе инструкторов с Туманного Альбиона, потом по мере охлаждения отношений между Персией и Великобританией, бриттам кроме того и у себя дома было чем заняться, из-за пересечения интересов в Афганистане, англичан постепенно заменили русские. Последние за несколько лет до того уверенно доказали всему миру, что в военном деле смыслят поболее других и достойны того, чтобы у них учиться. Также по Каспийскому морю из Российской империи вместе с советниками шло в Персию и кое-какое вооружение, артиллерия, военные припасы и прочие новинки. Были в войсках в небольшом, правда, количестве, даже отлично зарекомендовавшие себя полевые кухни, которые, однако, в этот раз не спасли солдат шаха от заразы в воде. Просто иметь средства и реально его использовать – две большие разницы. В общем, персы потрепали часть прикрывающих границу османских войск, привели к покорности мятежный Арабистан, почти дошли до Багдада, облизали стены города и вынуждены были повернуть обратно. Заключенный в конце 1823 года мирный договор фактически оставил довоенные границы, и только на юге стороны согласились с переходом Арабистана под руку Тегерана. Одновременно с этими событиями подчиняться центру отказался вызванный на ковер и понимающий, что его ждет, правитель Албании. Начались крестьянские волнения в дунайских княжествах, и как вишенка на торте зашевелились греки, снабжаемые оружием с находящихся в руках русских Ионических островов. В общем, ситуация в некогда Великой Османской империи выглядела в целом весьма и весьма безрадостно. Благодарю на добром слове, Иоанн Каподистрия, покинувший свой пост главы Министерства иностранных дел Российской империи, следом получил назначение на небольшую должность в имперской администрации на острове Корфу. Казалось бы, ужасное понижение, граничащие с оскорблением, однако для природного грека порученное дело было гораздо важнее, чем собственная политическая карьера. Ему поручили администрирование готовящегося восстания на Пелопоннесе. Обученный лучшими российскими специалистами по малой войне полк, набранный из греков, проживающих на юге империи и собственно Ионических островах, к войне 1820-1821 годов банально не успел и был переброшен на Корфу уже после подписания Варнского мира. Вместе с бойцами, долженствующими стать ядром греческого восстания, прибыл сюда и сам Каподистрия. «Возможно, вы устали с дороги, вам нужен отдых», — продолжал изображать из себя радушного хозяина мятежный паша. «Я бы предпочел как можно быстрее обсудить все самые насущные вопросы и как можно быстрее пуститься в обратный путь», — ответил грек, представляющий тут в том числе и интересы русской короны. «И да, мое присутствие здесь само по себе тайна. Я бы предпочел поменьше сталкиваться с посторонними людьми. Собственно, от острова Корфу до Янины, где сидел Али Паша, расстояние было не больше 100 верст. С другой стороны, горные извилистые дороги с постоянными подъемами и спусками могли измотать и за меньший отрезок пути. Посторонних тут нет», — мягко, но не допуская никаких возражений, ответил албанец. «Тут только самые проверенные слуги, которым я доверяю. Само наличие русского чиновника высокого ранга, коим являлся Каподистрия, на территории, официально принадлежащей османам, было нарушением ранее заключенных договоров и являлось casus belli. Российская империя же пока не хотела ввязываться в новое противостояние с османами, предпочитая сосредоточиться на внутренних проблемах. Поэтому греки должны были рассчитывать в первую очередь на свои собственные силы, ну и на некоторые тайные поставки оружия и припасов, организованные старшим братом. Пролив между островом Корфу, самым большим из доставшихся России по итогам наполеоновских войн Ионических островов, и материковой Греции, в самом узком месте не превышал 3 километра. Для привыкших передвигаться по воде между многочисленными островами Эгейского моря эллинов это было примерно ничего, поэтому они шныряли туда-сюда с завидной регулярностью. Все попытки вполне осознающего проблему Стамбула пресечь поток контрабанды стабильно проваливались. Султан скрипел зубами, ругался, но фактически предпринять ничего не мог. Воевать в одиночку с Россией Османская империя сейчас была просто не способна. «Хорошо», — принял такой ответ Каподистрия. «В таком случае, с вашего позволения, достопочтимый Али-Паша, в первую очередь я хотел бы обсудить линию разграничения между землями, которые вы считаете своими, и тем, что в случае удачи нашего предприятия отойдут Греции. Мне чужого не нужно, мой дорогой друг», — улыбнулся Али-Паша. «Достаточно тех земель в пределах Янинского пашалыка, которые в него официально входят. Все, что южнее, я буду рад видеть в составе Греческой республики или Греческого королевства». Тут хитрый албанец затронул сразу два болезненных вопроса. Дело в том, что хоть формально Янинский пашалык занимал территорию от берега Ионического до берега Эгейского моря, восточную его часть Али-Паша уже давно не контролировал. Там резвился вовсю посланный против мятежного вассала Амир-Паша в Риане. При этом население тех краев было сплошь греческое, собственно, это был древний греческий регион Тессалия с центром в городе Лариса. С одной стороны, греки не слишком желали признавать чью-либо власть над этой территорией, с другой, смысла ссориться с потенциальным союзником из-за того, что тебе не принадлежит, вообще не было никакого. Тем более, что конечный итог восстания был делом, мягко говоря, гадательным, несмотря на все проблемы, свалившиеся разом на Османскую империю. Второй болевой точкой был вопрос управления Грецией. Отправляя Каподистрию на юг, император Александр приказал прощупать почву насчет возможного назначения греческим королем кого-то лояльного Санкт-Петербургу, в идеале, великого князя Михаила Павловича. Вот только местные греки, при всем желании заиметь православного государя, принимать себе в правители брата русского императора совсем не горели желанием. Слишком это было похоже на откровенный вассалитет. Плюс с окончанием большой войны на континенте, ситуацией в Греции не могли не заинтересоваться другие большие европейские страны, что дополнительно вносило в достаточно плотный политический ландшафт Балканского полуострова еще большую неразбериху. То есть вы, уважаемый Али-Паша, не против возможного образования независимого греческого королевства, которое мог бы возглавить природный православный правитель? В достаточно обтекаемых формах задал вопрос Каподистрия. Имя природного правителя названо не было, однако кому нужно, тот поймет. Вопрос в другом, мой дорогой друг. Али-Паша потянулся к стоящему посреди стола кувшину и налил себе в бокал вина, ни капли, не смущаясь религиозными запретами. Кого вы сегодня представляете? Мятежных греков или Российскую империю? С кем я веду диалог? Вопрос был на самом деле непрост. Грек, всей душой болевший идею национального освобождения соплеменников, при этом оставался фактически на службе Российской империи. Более того, все финансирование восстания, в том числе и снабжение оружием, фактически легло на плечи Санкт-Петербурга, где в конце концов явно ожидали в будущем дивидендов от вложенных в греков инвестиций. И было очевидно, что интересы первых и вторых отнюдь не всегда будут идти рука об руку. «Сейчас я представляю и Санкт-Петербург, и восставших греков», — покачал головой дипломат, показывая, что поддаваться на мелкие провокации не собирается. «А что думает греческое население островов насчет новых приезжих?» — поинтересовался албанец. «На самих же Ионических островах вовсю шла программа переселения. Греческое население, надо понимать, что на всех семи островах суммарно его было меньше 40 тысяч человек, при этом постепенно выдавливалось либо на континент, либо, по желанию, переселялось в Крым, Причерноморье и Северный Кавказ. За прошедшие 10 с копейками лет, в течение которых сначала только Корфу, а потом и остальные острова находились под рукой Белого Императора, сюда переселилось почти 20 тысяч душ русских православных крестьян. К концу 1823 года соотношение греков и русских на островах было примерно 2 к 3, пока еще в пользу потомков эллинов, но одновременно было понятно, что достаточно скоро услышать какой-то другой акцент, кроме рязанского, на местных весьма живописных улочках будет весьма и весьма сложно. Островные греки с большим удовольствием переселяются подальше от войны и от османов, почти искренне ответил Каподистрия, который тоже был совсем не в восторге от всего происходящего. При этом он отлично понимал причины переселения и теоретически, как чиновник Российской империи, поддерживал необходимость освоения новых территорий за счет переселения на них русских крестьян. Такая вот двойственность. И с прибывшими их России православными братьями у них проблем нет. Последнее было не совсем правдой, стычки на межэтнической почве случались регулярно, однако присутствие на островах русской армии перерасти им во что-то серьезное просто не позволяло. Что же касается греческого населения как островов, так и материковой части, то действительно далеко не все из живущих тут горели желанием воевать с османами до последнего. Многие вполне себе предпочитали воспользоваться предложением русского императора и отправиться на восток, заселять пустые земли Северного Причерноморья и Кавказа. Ну конечно, русские крестьяне, это же не последователи Мухаммеда, с ними грекам делить нечего, с нескрываемым сарказмом произнес Янинский паша и отсалютовал греку бокалом. Намек на то, что русские с одной стороны помогают православным избавиться от зависимости от Стамбула, а с другой, фактически действуют в том же ключе, был более чем прозрачным. Однако я хотел поднять другой вопрос. Удивите меня, каподистрии подначка собеседника не понравилась, но он по профессиональной привычке не повел и бровью, прекрасно держа себя в руках. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Наконец Али Паша добрался до главного вопроса. И под вашей я имею в виду Санкт-Петербурга не греческих восставших. О каких объемах идет речь? Тут же приободрился грек, которому подобные переговоры с точки зрения силы были куда как более приятны. Тем более согласно полученным из России указаниям каподистрия мог предложить союзнику весьма щедрые субсидии. И что вы готовы предложить в ответ? А что может предложить бедная разоренная земля Янина великой могучей Российской империи? Тут же перешел в режим торга и Али Паша. Торг в итоге вышел долгим и упорным. С одной стороны всем было очевидно, что помогать мятежному паше России выгодно по определению. Враг моего врага, мой друг. С другой стороны и пускать на Балканы французов с англичанами, с которыми Янинский правитель поддерживал хорошие отношения, Санкт-Петербург тоже не желал. Тем более, что после окончания Европейской войны обозначенные страны вновь обрели возможность заниматься второстепенными направлениями. В конце концов, кому понравится, когда плодами твоих трудов пользуется другой. Ну а в-третьих, что тоже немаловажно, самому албанцу предложить русским было особо нечего. И это, отсутствие взаимных интересов, делало почву под возможным негласным союзом достаточно зыбкой. Балканы вообще всегда были той еще банкой с пауками. Османы умудрялись здесь сохранять свою власть в течение полутысячи лет благодаря тонкому сочетанию жестокости и умения найти компромисс с местными элитами. Вот только в начале 19 века данные методы стали уже совсем не так эффективны. С одной стороны начали проклевываться первые ростки национальных идей, а с другой, и тут во многом виноваты газеты и телеграф, вырезать под корень всех недовольных стало уже не модно. Нет, к такому инструменту как геноцид все еще местами прибегали в некоторых случаях, однако уже совсем не так безапелляционно, как раньше. Эти факторы вылились в то, что собранное из отдельных лоскутов, похлеще, чем даже Австрийская империя, порта начала активно трещать по швам. Кроме восстаний в Греции и Албании регулярно восставала Сербия, бузили болгары с валахами, братьям православным, кстати, тоже постоянно шел тонкий ручеек помощи из-за прута, а в России кроме греческого полка уже вполне себе существовали болгарские, валашские и армянские национальные части, проафриканские и ближневосточные владения Стамбула и говорить нечего. Некоторыми из них султан уже давно владел только номинально. В целом, несмотря на все усилия русских дипломатов и тайных агентов, сколотить против Стамбула полноценную коалицию из мятежных вассалов у империи не получилось. Египет пока был еще не готов к тому, чтобы поднять голову, сербы не отошли от предыдущей попытки обрести независимость, жестко подавленная османами, да и относительная автономия, полученная по Варнскому договору, их в целом на данный момент устраивала. Восстания в Дунайских княжествах и вовсе были достаточно быстро подавлены. Персы же в свою очередь удовлетворились отторжением куска земли в низовьях Шатт-эль-Араба и больше были заняты борьбой с эпидемией холеры, чем войной со своим извечным врагом. Время для окончательного развала Османской империи пока не пришло. Глава 8. Цат Стивенс. Фатхерсон HTTPS www.youtube.com/vp6zatsf4nick It is not Timmy to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, but it's your fault. Here is so much you have to know. Я неторопливо перебирал струны гитары, а сидящий напротив сын, одетый в мундир кавалергардского полка, с интересом слушал слова песни. Английский он, в отличие от французского и немецкого, понимал с 5-го на 10-е, но общий смысл уловить был вполне способен, тем более что текст песни был достаточно простым для восприятия. «Find a girl, settle down, if you want, you can marry, look at me, I'm old, but I'm happy». «Мы ждали маму». Александра была шефом кавалергардского полка, который 11 января 1824 года праздновал 25 лет своего учреждения. Учитывая, что первые кавалергарды появились в России в 1724 году, некоторые считали этот год и вовсе юбилейным 100-м в истории полка. Естественно, мы, как старшие представители дома Романовых, находящиеся в столице, просто не могли не посетить такое мероприятие. Тем более, что для кавалергардов у меня был запасен нехилый подарок. И вас анцелики йоу аринов, антыкнов, тхаты тес нот ясы, то бецалм хен йоу финт, самет хинг гаинкон. Кавалергарды наряду с конным и кирасирским, этот после событий неудачного заговора 1814 года был лишен гвардейских привилегий и фактически собран с нуля уже как армейский, полками русской гвардии относились к тяжелой коннице и традиционно носили металлические кирасы. Причем если у конногвардейцев кирасы были черненными, выкрашенными темной краской, но у кавалергардов они были блестящими полированными, что вызывало определенные бытовые трудности. Я вообще хотел в обозримом будущем избавиться от чрезмерного украшательства строевой формы, сделав разбивку на парадную, повседневную строевую и полевую, что дало бы изрядную экономию, особенно в гвардейских полках. Однако тут нужно было быть осторожным, чтобы с водой не выплеснуть ребенка. Все же каждый элемент формы что-то означал и порой был наградой, пожалованной за прошлые подвиги. В конце концов, кто я такой, чтобы отбирать награды? Так йоу тиме, пхинка лот, пхинков евер пхинк йоу год, йоу вилл стил бе херитамаров, бут йоу дриамс май нот. Так вот насчет кирас. У кавалергардов они были стальные полированные. Отдельно нужно осветить способ их производства. Для начала брался кусок железного листа, вырезанный по шаблону, укладывался на выпуклую форму, а потом долго и нудно выстукивался молотком, пока не вытянется в нужную форму. А потом все это дело заполировывалось сверху до необходимой гладкости. Естественно, цена кирас была запредельной, а качество – весьма гадательным. При этом железо панциря имело свойство ржаветь и требовало регулярной полировки, отчего некоторые кирасы натурально протирались до дыр. Более того, подобные кирасы, в отличие от пострадавших во время боевых действий, прорубленных там или простреленных, подлежали замене не за счет казны, а за счет полковых денег. На взгляд человека из будущего звучит как бред, но таковы были реалии этого мира. «Что вы тут, музицируете?» В комнату зашла Александра, одетая по случаю в нечто напоминающее мундир полка-именинника. Белый цвет основного сукна, с алыми выпушками и золотым основным приборным цветом. Оказалось, что подобным мундирными платьями в цветах того или иного полка развлекалась еще доброй памяти бабушка Екатерина. Большая была затейница, поэтому подобному заказу никто и не удивился. Я вообще-то хотел эпатировать публику еще сильнее и нарядить будущую императрицу в полноценный мундир со штанами, однако в этом желании понимания не нашел. Не те времена. Не знала, что ты сочиняешь на английском. Это не мое, я немного смущенно пожал плечами, откладывая гитару в сторону. Так и не смог привыкнуть называть стыренные из будущего песни и стихи своими. Вроде и за руку словить было некому, однако каждый раз в груди что-то неприятно ёкало. Ну да, улыбнулась Александра, естественно, мне не поверив. Все же песня сильно отличалась от современных образцов. Вы готовы? Только вас ждали, ваше императорское высочество. Вклинился в разговор маленький Саша, явно перенявший интонацию у меня. Порой жена действительно перебарщивала со сборами, отчего мы нередко опаздывали. Впрочем, правильнее будет говорить задерживались, учитывая социальный статус. Казармы кавалергардов располагались вдоль Невы на Шпалерной улице, так что от Михайловского, в Зимний, который все больше превращался в административный центр, мы так и не переехали, оставшись жить дома. Тут ехать было всего ничего, 10 минут. Кавалергардам я вез подарки в виде новых образцов кирас. На моем механическом заводе, которому в Питере уже становилось тесно и который я собирался вынести куда-нибудь в другой город, построили большой паровой штамповочный молот, который был способен вырубать целую кирасу, вернее одну из двух ее половинок, за один удар. Плюс после этого опытную партию панцирей гальваническим способом покрыли слоем хрома, что с одной стороны являлось способом борьбы с ржавчиной, а с другой было просто красиво, настоящее зеркало. Ну и крепость таких изделий была не в пример выше, чем у тех, что выстукивали молоточком, что тоже имело значение. Во всяком случае, пистолетную пулю такая броня с 10 шагов держала в 5 случаях из 5, про всякий холодняк и говорить нечего. Собственно, такие же кирасы нацепили и мы с Александрой. Я полноценную, которая, надо сказать, не слабо давила на плечи, а жена, из тонкого металла, практически жести. Естественно, на самом приеме мы их сняли, однако правильное впечатление произвести смогли. Платье же Александра и вовсе произвело фурор. Военные же они как дети, достаточно показать, что тебе нравятся те же игрушки, и все они твои с потрохами. Кирасу, естественно, тут же решили опробовать. Для этого вышли во двор, приладили стальную пластину к деревянному шесту и несколько раз пальнули в нее из пистолета, вернее, из нашедшегося у кого-то из офицеров бульдога. Изрядно, присвистнул неизвестный мне поручик, тыкая пальцем в образовавшуюся на панцире вмятину. Естественно, мягкая свинцовая пуля пробить 2 мм закаленной стали, что со стоящими нынче на вооружении бронями порой случалось, не могла. Однако стреляющий был отличным снайпером и попал в одно и то же место, с разбросом в несколько миллиметров, 3 из 5 попыток. И все равно кираса выдержала такое испытание с честью. Хромовое покрытие, естественно, облупилось, но человек по ту сторону, будь кираса надета на живого бойца, без сомнения выжил, что собственно и требовалось доказать. Естественно, в паровой пресс я не только для изготовления кирас 40 тысяч рублей вложил, и даже не для изготовления противошрапнельных касок, технологию производства которых потихоньку обкатывали на будущее в ожидании нового оружия. С помощью пресса, а также технологии вырубки из листа можно было производить огромное количество мелких деталей сложной формы, на которые сейчас уходит просто уйма человека часов, дорогие инструменты и лишний материал. Вообще прошедший год стал крайне продуктивным не только в внешнеполитическом плане. Мы достроили однопутную ветку от Нижнего Тагила до Екатеринбурга и подключили к железнодорожной сети большое угольное месторождение в районе поселка Кизил. Получив в руки доступный уголь, начали экспериментировать с коксовыми печами, рассчитывая в течение нескольких лет полностью перейти на уголь на наших с Демидовым металлургических заводах. Также однопутная железная дорога вскоре должна была дотянуться до Верхнетурья, что не только позволило бы включить в сеть Уральской железной дороги россыпь разной величины металлургических предприятий региона, но и выйти на берег реки Туры. Река эта имела важнейшее значение в разрезе транспортной доступности всей Сибири, поскольку текла в восточном направлении, пролегала рядом с Тюменью, впадала в Тобол, а тот в свою очередь в Иртыш, а Иртыш впадал в Обь, что делало возможным переброску речным транспортом грузов на 1500 километров вглубь континента. Тура, конечно, была тем еще шоссе. Русло реки сильно меандрировало, извиваясь подобно огромной синей змее, так что речной путь выходил длиннее сухопутного как бы не в 3 раза. С другой стороны, даже такое соотношение виделось весьма и весьма выгодным по сравнению с путешествием на обычной телеге по суше. Фактически до прокладки на восток железной дороги, а полноценный транссиб, как ни крути, нам не светит в любом случае еще лет 30, река была лучшей логистической альтернативой их всех доступных. Опять же, учреждение на этой водной артерии пароходного движения позволило бы куда более активно заселять те достаточно пустынные в плане населения края, на которые у меня были большие планы. Во всяком случае, северо-восток Пермской и Север-Тобольской губернии уже вполне были включены в переселенческие планы на ближайшие 5 лет. Места там, может, и не слишком благодатные для земледелия, однако весьма богаты другими природными ресурсами, которые вполне можно было поставлять по складывающейся трассе на Уральский горно-металлургический район, что было выгодно для всех заинтересованных сторон. На втором этапе, впрочем, это виделось делом весьма отдаленного будущего, я хотел пробросить дорогу длиной в 600 километров от Томска до Красноярска, что позволило бы по Енисею и Ангаре добраться до самого Байкала. Ну а третий этап виделся самым сложным из-за гористой местности Забайкалья. Там нужно было проложить дорогу минимум до Читы, что вроде было и недалеко, но сложный рельеф усложнял задачу многократно. От Читы по рекам Шилка и Амур уже можно было достичь Тихого океана. Впрочем, пока последний участок такой гипотетической трассы был в руках Китая, по Нерчинскому договору русско-китайская граница проходила севернее Амура, но к моменту прихода туда железки я в любом случае собирался это исправить. Очевидно, что следующие лет 40 у Китая будут очень тяжелые, и навариться на этом я собирался по полной. Такой железнодорожно-пароходный путь хоть и проигрывал во всем сквозной железной дороге, но виделся вполне реальным к постройке не ко 1915 году, как было в нашей реальности, а лет на 60 раньше. Вместо путешествия длинною в год, а именно столько в начале 19 века занимал путь от Питера до Охотска, подобный маршрут позволил бы добираться до края земли месяца за два, пусть даже только летом по высокой воде, однако разница, нельзя не согласиться, огромная. Получалось, что путь от Питера до Охотска по большей части приходился бы на речной транспорт, и только 1-5-2 тысячи километров приходилось на железную дорогу, вместо 8 тысяч оригинального Транссиба. Не слабая такая экономия. Впрочем, это пока был даже не уровень плана, а на уровне мечтаний, когда я стоял у карты и водил по предполагаемым местам прокладки дорог пальчиком. Еще не проводилось никаких исследований в этом направлении, и даже имеющиеся карты тех мест были зачастую неполные и отрывочные. Север же Сибири вплоть до Ледовитого океана и вовсе зачастую представлял собой одно большое белое пятно, так что до реализации сего плана нужно было проделать еще столь титанический вал работ, что я поневоле робел, воображение просто пасовало перед бескрайними просторами востока нашей страны. Активно строилась дорога Москва-Санкт-Петербург, даже немного опережая план, что для местных было настоящим чудом. Впрочем, никакого чуда не было. Мы заранее закладывали сроки с запасом, плюс железнодорожные бригады уже частично были опытные, что на скорость строительства влияло сугубо положительно. Ну и пригляд от СИП. За два года безопасники отправили на каторгу шестерых нечистых на руку поставщиков, пытавшихся впарить некондицию, девятерых подрядчиков, пытающихся махинировать с качеством и сроками выполнения работ, а также любящих штрафовать работников направо и налево, экономя, таким образом, на зарплате. Все причастные достаточно быстро поняли, что воровать тут нельзя, вернее, если говорить совсем честно, что нельзя воровать совсем нагло и в открытую, полностью этот недуг вылечить естественно невозможно даже массовыми расстрелами, и дело пошло веселее. Единственным узким местом, которые не удалось одолеть с наскока, стали железнодорожные мосты. Ну не было у нас еще опыта, ни у кого на самом деле не было, строительство конструкций, предназначенных для прохода по ним полностью загруженного грузового состава в 200-300 тонн. Но эту проблему мне тоже обещали вскоре решить. Сначала инженеры собирались возвести деревянные временки, а потом уже со временем заменить их на полноценные каменные и стальные сооружения. Видя успехи на межстоличной, Александровской, как она официально величалась в газетах, дороге, я отдал распоряжение начать трассировку дороги Великий Новгород-Варшава, которая больше должна была сразу пойти на Позен и Берлин. На эту трассу предполагалось нанизать Псков, Динабург, Вильну, Гродно и Белосток, включив таким образом в железнодорожный оборот весь Запад империи. Впрочем, до этого было еще много лет. Сначала нужно было текущую большую стройку закончить. В Саратове открыли завод по производству конных сельхозмашин. Пока делали только сеялки, способные за один проход поддевать пласт земли, укладывать семечко и закапывать его обратно. Конструкция, надо признать, была целиком и полностью до последнего винтика слизана с английских сеялок, которые я до этого завозил с Британских островов. В этом компоненте, к сожалению, островитяне нас изрядно опережали. Впрочем, взяв за основу чужую конструкцию, мои механики тут же принялись ее улучшать и обещали вскоре представить на испытание модель уже собственной разработки. За ней должны были последовать аналогичные конные жатки, вилки и прочие средства малой механизации. Смешные и местами ироничны причины размещения завода в Саратове. Я продолжал ратовать за перенесение основного фокуса развития империи на юг и изначально хотел расположить завод в Царицыне, поближе к осваиваемым переселенцами территориям. Вот только город этот насчитывал в начале 19 века всего 4000 жителей и больше напоминал какую-нибудь деревню переросток, чем будущий главный промышленный центр нижнего течения Волги. Естественно, что подходящего количества работников в городе просто не нашлось, поэтому пришлось остановиться на Саратове, в котором проживало около 30 тысяч человек, а еще в Санкт-Петербурге на базе экспериментального комплекса электротехнического института началась постройка опытной металлургической дуговой печи. Петров еще в 1803 году теоретически обосновал возможность такого агрегата, Тут мое послезнание пасовало, утверждая лишь, что плавить металл электричеством возможно, без каких-либо подробностей, и вот теперь спустя 20 с лишним лет, теория начала переходить в практику. С другой стороны, до реального результата было еще очевидно очень далеко, пока студенты и преподаватели лишь занимались проверкой своих предположений и расчетов на реальном образце и до промышленного внедрения технологии были еще годы. Господа, взял бокал вина и окликнул собравшихся, кавалергарды и их гости, включая дам, примолкли и обернулись на голос наследника регента. Кавалергардам России уже 100 лет. За это время вы успели прославиться как на поле боя, так и за его пределами, всегда оставаясь верной опорой трону и прекрасным примером для подражания. Кавалергарды век недолог, но оттого так сладок он. Виват! Собравшиеся поддержали меня одобрительными возгласами и дружно опустошили бокалы. К сожалению, из всей песни про кавалергардов я смог вспомнить только 2 строчки, 4, если считать еще те 2, где говорится, что не нужно обещать деве юной вечной любви, но они сами по себе с первыми 2 никак не сочетались, поэтому продекламировал только их. Впрочем, гвардейцы восприняли это как мимолетный экспромт и приняли его сугубо положительно. Кавалергарды были, наверное, самым аристократичным полком русской гвардии, изначально здесь даже нижними чинами были дворяне. До 1805 года кавалергарды ни разу в сражениях не участвовали, а во время Аустерлица эти собранные в одном месте восторженные юноши толпой ринулись в самоубийственную атаку, спасая попавших в окружение семеновцев. Пехоту они спасли, но сами потеряли 1/3 от списочного состава полка. Говорят, я тогда был маленький и в свете не вращался, что потери кавалергардов впечатлили столицу чуть ли не больше, чем само поражение под Аустерлицем. Очень многие женщины высшего света тогда облачились в черное. Прием у кавалергардов затянулся далеко за полночь. Сашу, естественно, отправили спать раньше, а сами с женой решили остаться до победного. Мы в очередной раз отбыли череду обязательных рождественских мероприятий и хотелось просто чуть-чуть отдохнуть душой и телом. В этом плане начало 19 века было крайне интересным временем, когда император, а тем более великий князь, после тяжелого рабочего дня мог прыгнуть в карету и заехать в дом какого-нибудь своего подданного, дающего в тот вечер прием. И это даже не считалось каким-то экстраординарным случаем. Я старался подобным не злоупотреблять по причине желания дожить до старости, но порой позволял себе расслабиться. Как показало дальнейшее развитие событий, 1824 год оказался достаточно сложным и не очень богатым на хорошие события. Впрочем, это совсем не мешало нам именно в тот вечер развлечься на полную. Глава 9. В марте 1824 года в Петербург прибыл полномочный посол Мексиканской республики, и, таким образом, Российская империя стала первым европейским государством, установившим с бывшей испанской колонией дипломатические отношения. Казус заключался в том, что в середине прошлого года посла мы отправляли в Мексиканскую империю, но за прошедшие несколько месяцев императора горячие южные парни успели попятить, и теперь приходилось работать с тем, что есть. Как по мне, разница была невелика: республика, монархия, нам-то какое дело до их политического строя. Однако спешно созванный по такому поводу госсовет неожиданно постановил Мексиканскую республику не признавать. Против высказались даже мои, что меня изрядно удивило. Вот уж не ожидал от либерала в девичестве Спиранского такой искренней приверженности монархическим идеям. Господа, попытался я урезонить нарывающихся на дипломатический скандал членов Госсовета, мексиканцы согласны с условиями аренды Калифорнии, которые мы заключали с Фердинандом. Более того, за они готовы даже расширить арендуемую нами территорию до размеров всего штата Верхняя Калифорния за совершенно смешные деньги. Мексиканцы готовы покупать наше оружие и принять у себя военных специалистов. А еще через их территорию осуществляется транзит переселенцев в Русскую Америку. Не все ли равно республика у них или монархия? Вы действительно желаете получить войну на другом конце земного шара и потерять все преференции от наклевывающейся дружбы? Неужели у нас все более насущные проблемы уже решены? Было бы с кем воевать, ваше императорское высочество, залихватски подкрутил свои гусарские усы военный министр. Кавалерийское, хуже того, гусарское, прошлое порой мешало Якову Петровичу думать более обстоятельно, так сказать, стратегически. Тем не менее 10-15 штыков мексиканцы выставить вполне способны. А у нас в Калифорнии в лучшем случае 15 тысяч русского населения вместе с детьми и бабами наберется. Кем вы там воевать собрались? В зале совета повисла тишина. Совсем уж идиотов тут как ни крути не водилось. Понятное дело, никакой реальной способности навредить русским поселениям в Калифорнии мексиканцы не имели. Они просто не смогли бы туда дойти через горы и 2000 километров слабозаселенных земель, а море в свою очередь полностью контролировалось русским флотом. Но вот какая мелочь, немалую часть продовольствия для более северных поселений, в том числе на Аляске, мы закупали именно у мексиканцев. Не то чтобы без их зерна сразу настанет голод, но даже идиоту было понятно, что никаких выгод от войны с латиноамериканцами Российская империя получить просто не в состоянии. Ну и какой смысл тогда начинать? И все же нехорошо это, ваше императорское высочество, покачал головой Голицын. Без царя-то, может, предложим им кого-нибудь из своих, пускай даже не самодержавным, а с конституцией. Последнее слово обер-прокурор Священного Синода разве что не выплюнул. Ну нет, об истории Мексики я знал мало, но то, что где-то в середине века они какого-то назначенного из Европы императора из немцев прибить не побоялись, помнил. Не хватало еще, чтобы на этот раз жертвой стал кто-то из Романовых. В незнакомую страну на другой конец мира, где мы даже помочь, если что, не сможем. Спасибо не надо. Так что, удивляясь собственным словам, вздернул брови вверх Спиранский. Получается, будем признавать республику? Париж стоит мессы, господа, Париж стоит мессы. В начале 1824 года на рынок были выброшены экспериментальные керосиновые лампы. Доставка нефти из Баку была худо-бедно налажена, а значит, пришла пора переходить от свечей на новый технологический уровень. На самом деле, похожие по принципу работы масляные лампы тут уже существовали не одну сотню лет, благо с точки зрения теории в простой лампадке с воткнутым в нее фитилем нет ничего сложного. Я же видел перспективу именно в более сложных конструкциях, где и фитиль можно было поправлять, не залезая внутрь пальцами, и топливо для лучшего горения заранее подогревалось. Изначально я даже хотел применить технологию с подкачкой воздуха, но тогда цена лампы становилась совсем неприличной, и всякий коммерческий смысл такого предприятия терялся начисто. Над конструкцией ламп работали очень долго, больше 3 лет. Это был, возможно, первый одновременно потенциально массовый. Я оценивал европейский рынок такой продукции в сотни тысяч штук, и с другой стороны достаточно сложный товар. Мое требование заключалось в максимальном использовании штамповки, в первую очередь для изготовления керосиновой емкости, простой токарки и минимизации сложных трудоемких процессов, требующих большого количества ручного высококвалифицированного труда. Были разработаны и изготовлены лекала и шаблоны буквально под каждую запчасть, расписана достаточно подробная технологическая карта, описывающая пошагово процесс изготовления каждой детали. Керосиновые лампы стали первым в истории товаром, при изготовлении которого использовался конвейерный метод производства. Не в смысле использования самой конвейерной ленты, это было просто не нужно, о плане идеологии. Мы наняли 150 хоть как-то обученных, ну или просто сообразительных на вид, поскольку нужного количества рабочих не нашлось даже в столице, парней и девушек, и выдали каждому очень узкую технологическую операцию. Так чтобы ошибиться было действительно сложно. Вместо покраски, требующих защиты от коррозии деталей, которая не вписывалась по времени в техпроцесс, использовали гальваническое омеднение. Да, каждую отдельную деталь покрасить вроде как быстрее, но если считать большими партиями, то тут омеднение явно выигрывало. Плюс получалось более красиво и аккуратно. А сколько мы намудохались с топливом? Это только в теории все просто. Налил нефть в перегоночный куб и собирай текущий керосин. Хрена с два. Сначала пришлось изобретать фильтры, потому что даже в перегнанном топливе обнаружились мелкие части сажи, забивающие капилляры горелки. Потом вылезла проблема с неиспользуемыми нефтяными остатками. Ладно, ацетон можно было продать в качестве растворителя, может, его в эти времена нужно было не так уж много, но хотя бы область его применения была очевидна. А что делать с бензином, дизелем и мазутом? Самого керосина то из нефти получается около 10%, куда девать остальное? В реку сливать, как тут же предложили кое-какие несознательные личности, за что получили суровый начальственный втык с занесением в грудную клетку. Проще всего оказалось с мазутом. Его можно было использовать как топливо в паровых котлах, Более того, переделка в качестве эксперимента пары паровиков на питание от жидкого топлива показала просто прекрасные результаты. Энергоемкость мазута в два раза выше, чем энергоемкость каменного угля, а еще жидкое топливо гораздо проще использовать. Не нужно таскать мешки с углем вручную, нет вездесущей забивающейся во все щели, а также в глаза и легкие угольной пыли. Красота! Вот только нефтепереработка пока еще была у нас даже на взародыше, а примерно на уровне нескольких готовых к делению клеток и, соответственно, удовлетворить растущие экспоненциально потребности в топливе пока не могла. Битум пустили на эксперименты с асфальтовым покрытием, а все остальное пока тупо сжигали. Расточительно, но ничего не поделаешь, невозможно разом объять необъятное. В общем, проблем с рождающимся из ничего нефтекомплексом было столько, что словами этот вал просто не описать. Обиднее всего при этом было от того, тут я забегаю несколько наперед, что керосиновые лампы отнюдь не взорвали рынок и не стали мгновенно главным товаром столетия. Да, какие-то продажи пошли, но путь тех же стеариновых свечей, керосинки повторить не смогли. Если я рассчитывал с самого начала продавать 1000 штук, то на практике их стали покупать десятками. Слишком необычный товар, учитывая достаточно значительные вложения в это производство, а также в организацию непрерывной доставки нефти и ее переработки, предприятие вместо больших прибылей тут же стало приносить значительные убытки. Только жалование работникам выходило под 10 тысяч рублей ежемесячно, а еще материалы. В общем, впадать в отчаяние было, вероятно, еще рано, благо финансовая подушка худо-бедно наличествовала, но поводов озадачиться при этом было хоть отбавляй. «Добрый день, Алексей Андреевич, присаживайтесь. Может, чаю?» Аракчеев зашел в мой кабинет, поприветствовал и присел на указанный мною стул. Как всегда, его лицо было абсолютно бесстрастно, и по нему абсолютно нельзя было понять, что этот вельможа думает. «Спасибо, не откажусь, Николай Павлович», — кивнул тот, чьим именем в моем времени назвали целый период в истории государства. В этом варианте истории подобного не случилось. «Скажите, Алексей Андреевич, чего вы хотите?» Лицо собеседника наконец проявило какую-то эмоцию, левая бровь удивленно взлетела вверх. «Деньги вам не нужны, царские подарки тоже, от званий вы отказываетесь. Что вам нужно в жизни?» Широко стала известна история, когда Александр подарил фавориту свой портрет в рамке, украшенной бриллиантами, а Аракчеев вытащил из оправы все драгоценности и вернул в казну. В чем, а в особом корыстолюбии этого человека обвинить было точно невозможно, скорее наоборот. Хаем, грустно усмехнулся вельможа, не думал, что стану первым из чиновников императора Александра. Коварегин решит убрать за ненадобностью, в голосе Аракчеева послышалась неподдельная горечь. Я, как и большинство посвященных, ставил на Голицына. Александр Николаевич всегда вас раздражал, вы этого почти и не скрывали. И нате же, такой кунштюк. Голицын остается сидеть на своей должности, а меня убирают. Вы подумали, что я пригласил вас, чтобы дать отставку. В этот момент внесли чай с пряниками, вареньем и шоколадом. От алкоголя я всегда мог отказаться, а вот от кусочка хорошего шоколада, да с орехами. Подождав, пока лакей закончит свою работу и затворит двери кабинета, я продолжил мысль. Впрочем, вы оказались недалеки от истины. Такой себе министр без портфеля, отвечающий за все и ни за что одновременно, мне действительно не нужен. КХМ. Но, я взял чашку с чаем и с удовольствием сделал глоток. Горячий напиток прокатился по пищеводу и свалился в желудок. Но и терять такого прекрасного профессионала у меня совершенно нет желания. Да, мы с вами не каждый раз сходились во мнениях по различным вопросам, однако я всегда ценил ваш ум, неподкупность и профессионализм. Вы мне льстите? Пожал плечами Аракчеев, хоть и было видно, что похвала ему приятна. Отнюдь. С другой стороны, это вопрос 15. Сейчас я хочу понять, что вами движет, чего вы хотите добиться, как человек, как чиновник, возможно, просто как русский патриот. Последнее прозвучало несколько высокопарно, однако Аракчеев совсем не смутился такому определению. Зачем вам это, Николай Павлович? Видя, что разговор пошел совсем откровенно, поинтересовался вельможа. Видите ли, Алексей Андреевич, я откинулся на спинку кресла и еще раз оглядел собеседника. Несмотря на откровенно неформальную обстановку, Аракчеев сидел прямо, будто проглотив железный лом. По его позе вообще нельзя было понять, о чем чиновник сейчас думает. Чтобы человек хорошо работал, нужно дать ему то, что он хочет. Несложная сентенция, которую, однако, многие объять умом решительно не способны. Хм, мой собеседник лишь немного наклонил голову, демонстрируя полнейшее внимание, но от комментариев воздержался. С обычным рабочим просто, ему нужно плотно поесть и, возможно, иногда выпить. Легко работать с теми, у кого мотивация заключается в банальном золоте. Понятны те, кто хочет славы, признания, горит желанием оставить след в истории. Знаете, чтобы через 100 лет, маленькие детишки на уроках истории учили параграф, посвященный деяниям этого вельможи, и грезили о чем-то подобном. Таким, думается, был, например, светлейший князь Потемкин Таврический. А что движет вами, мне непонятно. Я, ваше императорское высочество, Аракчеев был явно удивлен моим спичем, всю жизнь служил России и императору. Просто не знаю, как может быть по-другому. А хотите, я дам разрешение на брак с вашей крепостной, как ее там, Настасья Шумская? Аракчеев был давно и безнадежно влюблен в свою крепостную, которая жила у него в поместье практически на правах законной жены. Это не афишировалось, но в принципе все, кому было нужно, об этом факте знали. Естественно, официально жениться на крепостной вельможа столь высокого ранга не мог, и это, возможно, было единственным больным местом моего собеседника. Общество все равно не примет такого брака, только подернувшемуся на мгновение уголку глаза я понял, что сумел пробить толстую шкуру главного сподвижника императора Александра. Насрать, я рубанул рукой в воздух. А кто будет много трепать языком, поедет осваивать бескрайние просторы Чукотки. Там места много, для всех болтунов место найдется. Разве это не достойно уважения? Продолжить собственный род, передать фамилию сыну, а то ведь непорядок, у вашего батюшки 3 сыновей было, и никто из вас продолжить род так и не сподобился. Вы не боитесь нажить себе недоброжелателей подобными решениями, ваше императорское высочество? Только по приподнятой вверх брови можно было понять, что Аракчеев немало удивлен такой постановкой вопроса. Проблема в том, что без этого все равно не обойдется, так или иначе, я пожал плечами. Находясь на вершине властной пирамиды, все равно придется наступать кому-то на ноги, а кому-то и на головы. А значит, нужно думать не о том, как всем угодить, а как соблюсти баланс. В конце концов, зачем нужен царь, если он не может принимать подобные решения? Иначе будет, как в той присказке про 3 бесполезные в России вещи.